Глава 34. Сборы заняли немного времени. Я оторвала кусок от простыни, увязала в него окорок с хлебом, туда же сунула брошюрку. А больше никакого имущества у меня и не было. «Ты ведь знаешь, как выбраться из замка?» — спросила я у паука. «Еще бы!» — заявил он самодовольно. «Ступай за мной». Я послушалась. Сейчас мне было вовсе не до того, чтобы решать, кто тут главный. Пусть командует на здоровье. В конце концов, в организации побегов он явно разбирается лучше, чем я. Интересно, откуда такие умения? Мы спустились на этаж, где квартировались слуги, а потом еще ниже, в подвал. Жутковатое место. Тусклый свет, холодно, как в могиле. Запах старого камня и затхлости пропитывает влажный воздух. Так и ждешь, что вот-вот из стены покажется жутковатый призрак. Или из угла высунется что-нибудь еще страшнее. «Нам точно сюда надо?» — робко спросила я у паука. Тот только фыркнул. «Понятно». Мы шли, спотыкаясь в полутьме, а когда свернули за угол, в глаза ударило красивое зеленоватое свечение. «Что это?» — ахнула я. «Переместитель», — коротко ответил паук. Понятнее не стало. «А что такое переместитель?» — терпеливо спросила я. «Удобная штука. Заходишь в него, и тут же выходишь в другом месте, далеко отсюда», — как смог, пояснил паук. «Ничего себе! Портал?» Я ускорила шаг и через минуту уже стояла перед этим чудом. «И ты всегда знал, что он здесь есть?» — удивилась я. «Не всегда», — буркнул паук. «Случайно нашел. Ходил по подвалу, искал мусор подревнее да поаппетитнее для супруги. Вот и наткнулся». «Обалдеть!» Я прикоснулась к порталу пальцами. Но ничего не почувствовала. Ни какого-то там особого тепла, ни покалывания, ничего. Пальцы просто провалились в сияющий густой туман. «И куда же он ведет?» — поинтересовалась я. «А мне почем знать? Думаю, в ближайшее селение», — ответил паук. «Думаю? То есть ты не знаешь?» «Откуда мне знать?» «То есть ты даже не проверил?» «Делать мне больше нечего. Говорю же, я за мусором сюда приходил. А эта штука не мусор». «Понятно», — протянула я. Теперь портал уже не казался мне таким радостным и искристым. «А вдруг он ведет не в соседнее селение, а куда-нибудь в глухой лес? Или вообще в логово местных троллей или вампиров? В этом мире какой только нечисти нет. Можно встрять так, что утопление в источнике покажется прекрасной и легкой смертью». «Что-то мне это не нравится», — проговорила я вслух. «Нравится, не нравится. Если бы ты не зацепилась с этой кралей, вывел бы через двор к лесу. А теперь только сюда. Скоро повара поднимутся, а там и горничные. Начнется черт знает что». Я тяжело вздохнула. «Да ладно тебе!» — голос паука подобрел. «Оно может и лучше, если ты исчезнешь вместе с принцессой. Искать будут вас обеих, и исключительно в замке. Никто и не подумает, что ты смылась». Что-то мой паук стал слишком умным. Хотя, если подумать, он и раньше таким был, просто всю дорогу дурачился. Я замерла перед порталом. За спиной была неминуемая смерть, впереди вполне вероятная. Ну и на что в таком случае решиться? Логично же, что идти надо вперед. И пусть меня растерзают тролли или обескровят вампиры, надеюсь, в последнюю минуту мысль о том, что коварный план дракона провалился, будет мне утешением. Я набрала в грудь побольше воздуха, зажмурилась и шагнула в неизвестность.